Танец тени. Весь остаток зимы, весну, лето и наступившую осень искал Мэббет седого медведя и сам превратился в зверя. По каждому опавшему листу, по каждой шерстинке, оставленной на древесном стволе, в перемещениях воздуха, в переливах звуков искал он его след. Сутками пропадал он в тайге, охотился в полглаза и перед наступлением великих холодов нашел. К той поре медведи уже залегли, а кто не залег, ходил отощавший и ждал смерти. Великая стужа съест его лапы, и когти осыплются, как сухие сучья. Но случалось... Судьба была милостива к тем, кто не залег вовремя, посылала им разом добрую добычу и подходящее для логова место. Из таких и оказался седой медведь. Мэббет наткнулся на объеденные останки молодого сахатого. В смерзшихся лиловых сгустках на снегу увидел он клочки бурой шерсти с тусклой проседью и понял, что близок к цели. Пусть снегопады скрыли следы, но логово должно быть где-то рядом. Мэббет и раньше находил следы седого, но только теперь он мог сказать себе: поиск закончен. Ровно год назад погиб Хатко, и вдруг подумалось Божьему любимцу: медведь будто нарочно путал его, чтобы дождаться именно этого времени. Нашлась берлога. Войпель не мог не найти ее. Вся тайга умолкла для него, запахи исчезли, кроме одного, теплого, затхлого, белыми дымками выходящего из сугроба. Издали увидел Мэббет. Не округлился еще сугроб над логовом, будто залег зверь только вчера, и сон его не крепок. На закате запалил Божий любимец высокий огонь. Готовил себе ночлег неподалеку от логова. Будто дразнил, предупреждал седого о том, что станется с ним завтра. С рассветом начал готовиться к поединку. Срубил огромную рогатину из лиственницы, насадил на ее концы острые железные колпаки, проверил пальму и утоптал место для боя. Войпель, окаменевший от напряжения, ждал своего часа. Эта охота стала самой странной, не похожей ни на одну охоту в жизни Мэббета. С первого же удара понял он, что попал в зверя. А когда рванул рогатину на себя, увидел, что она в крови, и нет одного наконечника. Он остался в медвежьей шкуре. Ударил Мэббет второй раз. И тут же отбросил рогатину, взял пальму и приготовился встретить врага. Задвигалось, заворочалось логово, и далекий гулкий рев донесся до ушей любимца Божьего. Охотник собрал всю волю, ожидая момента, когда взметнется снег. Зверь медлил. Рука Мэббета снова потянулась к рогатине, но тут из сугроба показалась медвежья голова. Медведь вышел из логова, как выходит поутру человек из своего чума, обыденно и даже нехотя. Он стоял на всех четырех лапах, опустив голову, смотрел куда-то мимо охотника, мимо пса, мимо своей смерти. Мэббет ждал, когда зверь разъярится и поднимется, бить в лоб нельзя. Ни одно железо не выдержит медвежьего лба. Но медведь медленно сел по собачьи на задние лапы. Был он почти наполовину бел и огромен. Лапы, каждая размером с шаманский бубен, венчали когти, похожие на кривые ножи. Нижняя губа свисала, оголяя желтые зубы, и глаза все глубже уходили в необъятный череп. Туда вдавливала их медвежья старость. И сам он казался больше сугроба, из которого вышел. Зверь не нападал, не спасался. И это изводило Мэббета. Он ждал, когда враг сделает первое движение. Медведь задрал голову в небо, шумно вдохнул морозный воздух и заревел тягостно и равнодушно. Этот рев был последним. Любимец Божий бросился, всадил пальму вверх груди, слабое место возле глотки, изо всех сил рванул железо вниз, к утробе. Зверь, будто приглашая к танцу, взмахнул лапами над головой и рухнул на бок. Тихо и покорно. Освободив оружие вторым ударом, Мэббет отрубил медведю голову и, попятившись, упал на спину. Охота изумила Мэббета. Он не мог понять, что произошло с ним. Все слова и мысли вылетели из его головы. Но оцепенение продолжалось недолго, ибо в душе уже освободилось пространство для торжества. Это не было торжество мщения за Хатко. Первое, что возникло в Мэббете, было спокойное, блаженное осознание того, что дело сделано. Большое, важное дело. Седой медведь убит, и накренившийся мир любимца Божьего возвращался на свои основания, возвращался, чтобы стоять прочнее, чем когда бы то ни было. Он, Мэббет, вновь видит себя единственным из людей, живущим своей волей и ничьей больше. Если есть кто-то, кто правит жизнью людей, то и он покорен, его, Мэббета, воля. Он выше того, что зовется у людей добром и жестокостью. Ибо как бы ни поступал любимец Божий, удача его не заходит, как летнее солнце. Он свободен от страха перед судьбой. Он сам — судьба. Как и задумано, светлоглазый сэр, а не сын, дерзкий, но человеколюбивый и богобоязненный, станет его продолжением во временах. День стоял чудесный. Солнце блистало в снегах, и ветер не мешал свету, не мутил, не смазывал четкие темно-синие тени деревьев, человека, собаки, поверженного зверя. Свет разливался. Так и радость разливалась по сердцу Мэббета. И пришла ему мысль, очень занятная мысль, устроить здесь же медвежий праздник. Для одного себя. Не надо искать соперников в борьбе, стрельбе, оленьих гонках, прыжках через нарты и в прочих глупых забавах. Их, соперников, не было и раньше. Пусть нет старых и почтенных, с которыми охотники, добывшие зверя торжественно и на виду у всех, кушают медвежью голову. Мэббет — самый охотник и старец. Пусть будут только три гостя, три свидетеля — солнце, тайга и тени. Им покажет Божий любимец пляску торжества победы, а после отведает медвежьей головы. Он сам — праздник. Поднял Мэббет руки к небу. Сделал первое движение, и тело само пошло в танец. Вместе с Мэббетом двигалась его тень. Все неистовее становилась ее пляска. Тень походила на беснующееся многорукое божество. Еще рвала. Подбрасывала радость тела любимца Божьего. Как это случилось? Тень прекратила пляску, опустила руки и отошла от Мэббета. Мэббет остановился, вскинул руки. Тень отдалилась еще на несколько шагов и, понурив голову, села в снег. Мэббет взмок, скинул капюшон малицы. Тень надела капюшон и сжалась, словно стала ей зябко. Мэббет шагнул навстречу тени. Тень встала, пошла от Мэббета, остановилась и легла на широкий березовый ствол. Из ниоткуда раздался голос. «Мэбет, ты узнаешь свою смерть?» Это была не сама смерть, только ее вестник, который является к человеку незадолго до того дня, когда ему предстоит покинуть средний мир. Каждый человек тайги знал, тень не обманывает никогда. «Ты узнаешь свою смерть, Мэбет?» Он обернулся. Это говорила голова седого медведя. «Кто ты?» «Странный человек. Ведь ты убил меня сегодня?» Голова замолчала и молчала долго. Потом спросила. «Ты боишься?» «Нет», — ответил Божий любимец и вдруг закричал. Он кричал, как ребенок, внезапно провалившийся из теплой утробы в чужой человеческий мир. Только сейчас дошло до Мэббета. Всю его жизнь бесплотная следили за ним и, наконец, отомстили. Причинили то же, что и обычному человеку. Даже хуже. Послали вестника в час торжества. В день, когда нельзя умирать. «Все-таки ты боишься», — сказал медведь. «Сколько мне осталось жить?» «Не знаю», — ответила голова. «Это знает только мать. Посылать людей в мир и забирать их обратно — ее воля. Но так или иначе от жизни твоей осталось совсем немного. Не бывало еще такого, чтобы тот, от кого отошла тень, смог пережить ближайшее новолуние». Божий любимец вспомнил ночь перед охотой и огромную зияющую луну, только входившую в свою полноту. Значит, не больше 5-7 лун оставалось ему. Боль пронзила его. Мэббет вспомнил о внуке, светлоглазом сокровище своем. «Сэфсэр мал! Настолько мал, что собака для него больше оленя, он не тверд на ногах, и силы его хватает на выстрел из игрушечного лука не дальше собственного плевка. Он останется один, с двумя беззащитными женщинами, одна из которых немолода и почти ничего не стоит. Узнав о смерти любимца Божьего, возликуют все, кто завидовал ему, таил на него обиду и зло, кого мучили сомнения в справедливости бесплотных, и тогда станет Сефсер добычей мести. Даже если Хадне, она еще молода и красива, будет принята из милости в прежнюю семью или возьмут ее в жены вместе с тем, что нажил Мэббет, все равно им не избежать участи людей, не своим очагом живущих. Ранние годы Сефсера будут отравлены участью приемыша. С родичами, людьми рода Вэла, Мэббет не знался уже много лет. Они ничем не отличались от других и, наверное, первыми набросятся на то, что останется после его жизни. «Мне нельзя умирать сейчас», — сказал Божий любимец. Медведь не ответил. И Мэббет повторил сказанное: «Мне нельзя сейчас». «Иди за своей тенью», — сказала голова. «Она приведет тебя в святилище, в котором живет старик. Он добрый. Попроси у него жизни, сколько тебе надо для того, чтобы закончить дела и покинуть мир успокоенным. Старик замолвит за тебя перед матерью словечко. Он не отказывает тем, чья просьба правдива и стоит того, чтобы отсрочить смерть. Иди прямо сейчас. Торопись! Новолуние скоро!» «Почему ты помогаешь мне? Ведь я убил тебя. Торопись!» Седые веки скатились на выцветшие глаза, голова вздохнула и не говорила больше.